что-то святое, знакомое мне и другим. В молитве, как в сладостном рае, к берегам я несусь, дорогие. В молитве что-то святое, знакомое мне и другим. В молитве, как в сладостном рае, к берегам я несусь, дорогие. Порой из разбитых сердец, всесильным Иисусом воспетая, рванулась из крепкой груди. В молитве есть что-то святое, знакомое мне и другим. В молитве, как в сладостном рае, к берегам я несусь, дорогим. В молитве есть что-то святое, знакомые мне и другим. В молитве, как в сладостном рае, к берегам я несусь, дорогие. Молитва, как много прекрасного, таишь ты в глубинах своих. Как много полезного, ясного, черпаю в истоках твоих. В молитве есть что-то святое, знакомые мне.